«Теперь, когда дела моего мужа полностью приведены в порядок, — сказала она, — вы будете меня чаще видеть, Долорес. Может, чаще, чем вам по вкусу. И, надеюсь, моих детей тоже». Но было в ее голосе что-то, от чего я думаю, что она даже и тогда знала, что это пустые мечты. В следующий раз она приехала в конце ноября. Через неделю после Дня Благодарения или около того. И сразу же позвонила мне, чтобы я все пропылесосила и застелила кровати. Дети с ней, конечно, не приехали. В школе уже начались занятия. Но она сказала, что вдруг они захотят в последнюю минуту провести конец недели с ней, чем оставаться в школе. Может, она не очень-то в это верила. Но Вера в душе была девочкой-скаутом. Хотела всегда быть готовой. Что так, то так. Я сумела сразу прийти. На острове для людей вроде меня в смысле работы наступил мертвый сезон. Я добралась туда под холодным дождем, голову наклонила, а думала, как всегда в те дни, что с детскими деньгами случилось и из себя выходила. С моей поездки в банк почти месяц прошел, и мысли эти душу мою разъедали, как аккумуляторная кислота твою одежду разъест или кожу, если попадет на них. Мне кусок в горло не шел. Больше 3 часов спать не могла. Тут же меня кошмары будили. Чуть собственное белье менять не позабывала. А в голове все время стучит, как Джо к Селе не подбирался и как он деньги забрал из банка. И опять начинаю думать, каким бы способом их назад заполучить. Я понимала, что надо на время перестать об этом думать. И тогда, может, соображу что-нибудь, или вдруг ответ сам собой отыщется. Но только ничего у меня не получалось. Вот даже и отвлекусь, но чуть что, и снова в эту яму проваливаюсь. Меня как заклинило, ну просто с ума свихивалось. Вот, наверное, настоящая причина, почему я взяла, да и выложила Вере все, что случилось. И ведь я даже не думала ей что-нибудь говорить. С того самого времени, как она заявилась на остров в мае после смерти мужа, злость в ней так и кипела –